Матерь Агни-йоги. Пусть самой длинной линией будет линия духа. Пусть будет проведена она далеко в будущее, далеко за пределы одной жизни и даже многих-многих жизней. Это поможет спокойно и мужественно проходить мимо шума и суеты текущего времени, не погружаясь в них до забвения того, что важнее и нужнее всего. Много говорилось о временности и проходимости условий земных, но разве дело в словах? Именно на жизни, в каждодневности, в применении проведенной более длинной линии духа утверждается ее значение. Все придет, дух прибудет. Так будем идти через жизнь, не останавливаясь, не смущаясь ничем, и зная, и памятуя постоянно о том, куда и к кому идем.